Глава пятая. Это была веселая поездка. Веселее не бывает. Ханни, администратор, Гюнтер, Белла, фрау Марта и ваш покорный слуга — экспонаты, собравшиеся повеселить саксонскую публику уникальными уродствами, куплетами на злободневные темы, сценками, сюжет которых строился на том, что безрукий ветеран изменял бородатой жене с женщиной и лошадью, а также психологическими опытами. После того, как паноптикумы начали прогорать один с другим, в трудные годы было мало желающих полюбоваться на такого рода экзотику. Моим друзьям пришлось оживить программу. Перед отъездом я был резок с господином Цельмейстером. Я потребовал отпуск. Цельмейстер предупредил: «Если вы собираетесь выступать на стороне, я добьюсь по суду возмещения ущерба. Повторяю еще раз. Платных выступлений не будет. Я намерен потренироваться. Нам пора обновить программу. Кроме того, я собираюсь развлечь своих друзей психологическими опытами и заодно отдохнуть. Разве это возбраняется?» «Куда вы направляетесь?» «В Гамбург». Так, мелко солгав, я спустил на нашу дружную компанию орду бесов. Или, может быть, бесы давным-давно обложили меня? И поездка в Саксонию показалась им прекрасной возможностью свести со мной счеты. Бесы готовились поквитаться со мной за разборчивость в средствах, за отказ вместо предметов улавливать души, за нежелание объявить себя мессией, спасителем, провидцем, воскресителем мертвых, гуру, знатоком темной стороны мира. Они жестоко отомстили мне, отомстили руками ублюдков, схвативших нас в захудалом саксонском городишке, где тетя должна была принять груз, доставленный под видом реквизита. В марте 1921 года в западной части Саксонии в области Мансфельд рабочие взялись за оружие. Все началось с повальных обысков и арестов коммунистов и сочувствующих, вышедших на демонстрацию по случаю объявления всеобщей забастовки. В тот же вечер рабочие извлекли из тайных схронов оружие, впервые пущенными в ход еще во время Капповского мятежа. Капповский мятеж. 13 марта 1920 года американский журналист немецкого происхождения Вольфганг Капп своими сторонниками из числа военных, требующих восстановления монархии и искоренения красной заразы, попытался схватить власть в Берлине. Правительство бежало, однако заговорщикам не удалось удержаться у власти из-за угрозы всеобщей забастовки. Боевые группы спартаковцев осадили в казармах Эйцлябина три полицейские сотни. В соседних Зангерхаузене и Веттине тоже начались ожесточенные столкновения между коммунистическими боевиками и частями гражданского ополчения, входивших в добровольческие отряды. Как только первые известия о вооруженных столкновениях в Мансфельдской области дошли до Лейны, там была объявлена забастовка. Лейна — река в Германии, левый приток реки Аллер. Здесь, недалеко от поселка Мерсебург, был построен комплекс больших химических заводов, производивших аммиак, сульфат аммония, затем синтетический бензин. Отряды Красной гвардии приступили к разрушению дорог и рытью окопов. Забастовщики сформировали 11 рот, имевших на вооружении бронеавтомобили и даже собственный бронепоезд, действовавший на участке железной дороги Лейна-Грокосберт. В заводских условиях было налажено производство ручных гранат и взрывных зарядов. 25 марта против вооруженных повстанцев были брошены добровольческие части. К концу марта завершилось окружение заводов Лейны частями полиции и фрейкоров, и на следующий день добровольческие корпуса перешли в наступление. С обеих сторон в ход пошли винтовки, пулеметы, минометы, гранаты, артиллерии, бронеавтомобили и бронепоезда. Действия восставших были плохо скоординированы. К тому же избранная боевиками оборонительная тактика позволила карателям захватить инициативу. Штурм заводов Лейна, превращенных в красную пролетарскую крепость, начался 29 марта. Под руководством директора заводов, бывшего офицера, оказавшегося вдобавок капитаном артиллерии, с рассветом был открыт артиллерийский огонь по заводу и прилегающий к нему поселку. После чего полиция и фрейкоры перешли в наступление. Сопротивление рабочих удалось сломить только после того, как у них закончились боеприпасы. Сначала восстание, по сей день в области действовал комендантский час. В Лейпциге на железнодорожной станции наш багаж подвергли досмотру. Однако полицейские, добровольцы из местных отрядов самообороны отнеслись к нам снисходительно и более засматривались на Беллу, то дело встряхивавшую гривы на бородатую фрау Марту. Особенно неподражаема была Марта. Ее неприличные шуточки насчет бдительности проверяющих, которым следовало было обращать внимание больше на маленькие штучки, которые их жены прячут под юбками, чем на тряпки бедных артистов, направляющихся в Эйслебен обложить тамошнюю публику на пивном фестивале, встречались хохотом. Я, с своей стороны, тоже внес посильный вклад в ослабление бдительности полицейских, проводивших обыск. Помню первое впечатление, сразившее меня по приезде в Эйслебен. Я обнаружил, что вооруженное восстание, о котором было столько разговоров в Берлине, должно быть, выдумали неугомонные писаки или некие подсторонние силы. Городишко удивил меня вылизанной довоенной чистотой, устоявшимся за века уютом. По городу, правда, разгуливали полицейские и добровольческие патрули. Видали бы этих добровольцев. Исключая белую повязку на рукаве, это были самые смирные во всей Германии ополченцы. Мужчины были наряжены в длиннополые рубахи с опереточными разноцветными платками, подвязанными под подбородком. На женщинах красовались отделанные кружевами передники. Эйслебен до боли напомнил мне местечко, где я учился в Эйшиве, где местные девчонки показывали мне, иудейскому сценаристу, язык. Теперь никому в голову не пришло бы показать мне язык или запустить камнем. Теперь был господин артист, расхаживал в солидной кожаной куртке, щегольской аргентинского покроя шляпе, снисходительно демонстрировал потрясающие возможности человеческой психики, без познания которой невозможно раскрыть незримые сокровенные тайны природы. Так, по крайней мере, выразился местный мэр, открывший фестиваль. Мне, молодому тогда человеку, было интересно все, что касалось борьбы за всеобщую справедливость. Однако здесь никто вроде бы и не слыхал о вооруженном восстании. Хотелось полюбоваться на следы от пуль. Очень хотелось послушать вопли истязаемых в полицейском участке заключенных. Но ни того, ни другого не было. Я вслушивался в мысли горожан и не мог понять, как и кому удалось поднять знамя революционной борьбы в этом уютном местечке, известном своими пивоварнями и мебельными мастерскими. Людей куда больше занимали падение марки, беспримерная наглость победителей, установивших членам репарационной комиссии оклады, которые не снились ни президенту республики, ни общегерманскому канцлеру. Здесь судачили о стремительно растущих ценах. Поверх этих вполне добротных, понятных всякому человеку мысли поражало присуще только тевтонам некое снисходительно вдумчивое, разумно покорное отношение к трудностям. Это же вера в сильную власть, которая, в конце концов, наведет порядок. Обязательно наведет, не может не навести. По улицам Эйслебена бродили коровы. Творог и другие молочные продукты оказались неслыханно дешевы. И фрау Марта, страдавшая желудочными коликами, наконец-то поела диетической пищи. Пока она лакомилась простоквашей в какой-то местной ловчонке. Местные детишки с любопытством, но молча, с провинциальным туповатым достоинством, рассматривали бородатую тетю через стекло витрины. Казалось, такой образ жизни полностью исключал всякого рода взрывы страстей, тем более кровопролития. Складывалось впечатление, что 2 месяца назад эйслебенцы слегка подцапались между собой. Рабочий пивоварен отколошматили нескольких зазевавшихся лавочников, однако, получив сдачу, сразу успокоились. Теперь они совместно и вполне мирно разгуливали по улицам. Что же касается красных, белых, черных, зеленых, всяких других монархистов, коммунистов, социал-демократов, националистов, о них в Эйслебене, казалось, слыхом не слыхивали. Как мало кто слышал о бесконечном разнообразии оттенков ящериц-хамелеонов или попугаев, проживающих на далекой Амазонке. Жителям Эйслебена не было никакого дела до расцветки, которую пытались навязать мирным людям всякого рода агитаторы. В этом мелком городишке прочно поселился некий политический нонсенс, в котором я жаждал разобраться. Мэр Слебина встретил нас на главной площади возле памятника Лютеру, которому повезло родиться и умереть в этом тихом городишке. Все свои исступленные безумства он совершал в других местах — в Виттенберге, в Вормсе, в германских княжествах. А Слебин приобрел напоследок, чтобы с миром покинуть этот мир. На площадь непомерно громадные битюги уже свозили не менее впечатляющие пивные бочки. Был здесь какой-то грузовичок. Водитель, сгрузив бочки, отогнал его в гостинице. Нас устроили в гостинице. Двое сопровождавших труппу юнг-фронтовцев, изображавших рабочих сцены, сгрузили багаж на склад, расположенный на заднем дворе. Выступление было намечено на вечер. До той поры у нас с Ханной была уйма свободного времени. Я витал в облаках и в постели с Ханей во время прогулки, когда мы решили обойти городишко и еще раз насладиться патриархальной тишиной и саксонским равнодушием к окружающему миру. Это было так необычно. Школьники в довоенных мундирчиках, долговязый почтальон на велосипеде, столы на площади, которые устанавливали рабочие из пивоварен и механического завода. Сцену возвели напротив памятника Лютеру. Видно, хотели порадовать земляка разбитными куплетами, насмешками над религией, моими, отдающими запахом пекла, психологическими опытами. Тыльной частью сцена загораживала узкий проулок и прикрывала ворота, через которые во двор гостиницы мог заехать грузовик. Ханни продумала все до мелочей, когда успела. Даже школьную доску по ее требованию беспрекословно доставили из гимназии. Я любовался ею. И на сердце впервые за многие, вру, за все годы, что я знал себя, копились блаженства и свойственно только немцам какой-то мечтательный прагматизм. Погруженный в светлую меланхолию, приучивший себя к снисходительности, ко всякого рода измам, я заранее подсчитывал, сколько у нас будет детей, каким образом я смог бы увеличить гонорар за свои выступления, как, не доводя дело до суда, безболезненно избавиться от господина Цельмейстера, передать ей себя в руки. Это были радостные мгновения. Я запомнил их на всю жизнь. Никто не знает о моей поездке в Эйслебен. Пусть это путешествие останется выдумкой, навязанного мне судьбой автора. Лучший актер на свете — это зло. Оно любит рядиться в мир и порядок, любит подманивать длиннополыми робами и кружавчатыми передниками. Единственное спасение — дистанции, назначенные тобой, чтобы отделить себя от мира, от любого, даже самого светлого в мире учения, от верности национальной идеи и любой другой идеи, которая требует безоговорочного, нерассуждающего смирения. Твой палач — искренность, уверенность в верности избранного пути, держись таких советчиков подальше. Твой грех — ответственность, необходимость исполнять долг. Избегай ее, пусть даже самый нормальный из всех нормальных людей считает, что в этом заключается смысл жизни. Это расстояние — твое сопротивление. А сила сопротивления — это длина промежутка. Этот зазор позволит вовремя оценить всякого рода повальные поветрия, всякий бред, ворохом сыплющийся на каждого из нас — является он телепатом или нет, это утверждаю я. Вольф Мессинг, витающий на уровне 14 этажа. И в заключение еще раз о Мессинге. Если не нашему Мессингу так и не суждено достаться Ханне, пусть он останется ничьим, пусть сохранит дистанцию. Вспоминать об этом горько, но полезно для сохранения мира во всем мире и уважения к самому себе, пусть даже и безвоздушному. В полдень мэр торжественно выбил деревянную пробку из дубовой бочки, и пиво полилось рекой. Правда, литр был дороговат, но нам выставлялось по две кружки за счет города. Я никогда не был приверженцем этого бурлящего в желудке напитка и отдал свою порцию Гюнтеру. Сам же пригубил яблочной настойки, правда, сделал это после своего номера, которому готовился так долго и втайне от господина Цельмейстера. Толчком к тому, чтобы овладеть искусством бездонной памяти, послужила встреча с удивительным человеком, умевшим практически мгновенно запоминать громадные ряды цифр. Чтобы зафиксировать таблицу, в которой было 50 клеток, а в каждой клетке четырехзначное число, ему требовалось минуты 3. Он складывал, вычитал, умножал и делил в уме любые числа. Побывав на его выступлении в Аргентине, я испытал острую зависть к человеку, способному творить чудеса, даже мне казавшиеся недоступными. По настоянию местного директора почты, являвшегося по совместительству председателем Эйслевинского общества, занимавшегося изучением тайн природы, мое выступление приберегли под конец. От того жару давали шубели наши дамы. Первый, потрясая гривой, на сцену вышла Белла, невенчанная жена Гюнтера, и спела куплеты. Это было очень жизнерадостное зрелище. Много аплодисментов. Далее скетч с участием Гюнтера. Объяснив публике, что дорогая женушка где-то задерживается, он встал на руки, упакованные в специальные кожаные мешочки. Публика затаила дыхание, наблюдая, как инвалид-фронтовик, так он представился, уселся на стул лицом к зрителям и, зажав между пальцев ног ножик, начал чистить картофель. При этом Гюнтер в рифму проклинал всех подряд. Победители, репарационную комиссию, веймарских говрунов, жирных котов из союза промышленников, фрейкоровцев, не знающих отдыха в поисках крамолы. Этот выпад на площади встретили свистом. И кто-то из публики громко крикнул: «Эй, парень, ты случаем не из красных? Их у нас здесь не любят». «Нет», — ответил Гюнтер, — «я из безруких, умелец, которых поискать еще. Ты по женской части, я мастак. Если кто из дам желает проверить, пожалуйста». Ворвавшаяся на сцену фрау Марта, потрясая огромной бородой и скалкой в руке, крикнула: «Я тебе сейчас проверю, какой ты мастак, кот ты мартовский». Из толпы донеслись крики: «Бей его, пролетария!», что свидетельствовало о подспудной приверженности зрителей к национальным ценностям. Пока фрау Марта гонялась по сцене за неверным супругом, они били кружками о столы и кричали «Хох!», затем грянули пивной марш. Удачным оказался и финал этой незамысловатой пьески. Гюнтер, умоляя о помощи, воззвал к любовнице. На сцену ворвалась женщина-лошадь, чье появление публика встретила громом аплодисментов и приветственными криками. После них пришел мой черед. Директор местной почты предварил мое выступление коротенькой лекцией о непознанных тайнах природы. Свое выступление он закончил призывом к собравшимся принять посильное участие в предстоящем научном эксперименте, который уважаемый герр-профессор, так он представил меня, любезно согласился произвести в присутствии почтеннейшей публики. Для этого необходимо было выбрать комиссию. В комиссию вошли 5 человек. Сам начальник почты, уже знакомый мне почтальон, разъезжавший по Эйслевину на велосипеде, а также другие уважаемые граждане. Мне завязали глаза, и почтальон, человек восторженный, прекрасный индуктор, желающий всеми силами проникнуть в тайны непознанного, осторожно поддерживая за локоток и указывая путь, проводил меня со сцены. На площади установилась тишина, и я мысленно вообразил, как члены комиссии, согласно условиям эксперимента, азартно рисуют на доске кружки различного диаметра. За кулисами почтальон стыдливо признал, что его зовут Теобальд, но все окликают его Тео, что ему посчастливилось побывать на моем выступлении в Лейпциге, и он восхищен моими попытками приоткрыть дверь к тайнам непознанного. Почтальон уверил меня, что для него великая честь помочь мне в проведении эксперимента. Я слушал его вполуха. Мои мысли были заняты тем, что происходило на сцене. Любители открывать тайны мироздания потрудились на славу. Они изрисовали доску вдоль и вперед. Когда Тео помог мне подняться на сцену и снял бархатную повязку, я на мгновение повернулся к доске, затем отвернулся и произнес: «Нарисовано 428 кружков». Подсчет занял 5 минут. Число оказалось правильным. Любители пива дружно грянули «Хох!» и затянули «Тринк! Тринк!». Затем на доске написали 2 шестизначных числа. Я мгновенно сложил их, поделил и умножил. На каждую операцию мне потребовалось 3-4 секунды напряженного внимания. Комиссия во главе с мэром проверила ответы на бумаге, и все сошлось. На этот раз площадь откликнулась на удивление жидкими аплодисментами. Уязвленный я решил наплевать на запрет господина цельмейстера и под гласистые завывания песни исполнил свой коронный номер. Суть его заключалась в том, чтобы кто-нибудь из членов комиссии спрятал какую-нибудь маленькую вещицу среди зрителей. Единственное условие — не уносить ее с площади. Любители пива оживились, забыли о розочке, я заранее начал потирать руки. Меня вновь увели со сцены. Спустившись по ступенькам и закурив, я случайно глянул вдоль проулка. Из ворот гостиницы выезжал какой-то грузовик. Я тогда мельком отметил, зачем грузовик в таком живописном месте. На задах меня подержали минут 10. Спрятать выбранную комиссией вещицу доверили почтальону, известному своей честностью и неподкупностью. Затем начались чудеса. Вернувшись на сцену, я схватил Тео за руку и просил напряженно думать о том, где спрятаны эти таинственные штукенцы. Несколько секунд мне хватило, чтобы выбрать направление, наконец я бросился на площадь, таща за руку восхищенного моей расторопности почтальона. Мы торопливо помчались вдоль рядов. Мысли местного почтаря были просты и безыскусны. Сначала, наверное, для того, чтобы не выдать местонахождение спрятанного предмета, они скакали с предмета на предмет. Он не любил, но уважал евреев, особенно таких, как я, научных работников. Так он мысленно выразился. То и дело пытался отвлечь себя велосипедом, которому требовалась смазка. Не к месту вспоминал о какой-то тетушке Гертруде, которую слишком холодно приветствовал сегодня. Надо будет не забыть поздравить ее с днем рождения. Далее, увлеченный экспериментом, он уже мыслил более последовательно. Реакция на мои подергивания стала вполне доступна. Он работал без подвохов, но, рассуждая научно, какой подвох мог смутить Мессинга? Вскоре я учуял направление и повел Тео вдоль третьего ряда столов. Зрители поворачивались и, позабыв о пиве, во все глаза наблюдали за мной. Скоро на площади утих шум, окончательно унились певцы, прекратились разговоры. Я торопливо шел вдоль скамеек, пока не добрался до зрителя, единственного, кто так не удосужился, повернулся ко мне. Я был уверен, предмет у него. Он сидел спиной к проходу, низко опустив голову. Какая более явная примета могла бы выдать его? Лихорадочно забегавшие мысли почтальона утвердили меня в этой догадке. Другой вопрос. Что искать? Кошелек? Нет. Ключ? На свой платок? Нет. Листок бумаги? Нет. Листок бумаги, сложенный вдвое? Нет. Сложенный вчетверо? Нет. Удостоверение? Нет. Авторучка? Нет. Фотографии? Нет. Значок? Нет. Игральные карты или одна карта? Нет. Иголка? Нет. Ну, что-то близкое. Вряд. Последовательность. Гребень? Нет, похоже, но не то. Расческа. Ужас, охвативший Тео, подтвердил. Да, это расческа. Необходимо отыскать расческу. Я просил почтальона обратиться к таинственному незнакомцу. Пусть тот повернется ко мне. Я уже знал, где спрятана искомая вещь. В правом кармане пиджака. Почтальон, растерянный и восхищенный, потрепал так и не соизволившего повернуться зрителя по плечу. Тот неожиданно поднялся, перешагнул через скамейку и усел с лицом ко мне. Я потерял дар речи. Вилли Вайс Круфт не спеша достал из бокового кармана расческу и передал ее моему индуктору. При этом снисходительно объяснил изумленным нарушением правил Теобальду: «От господина медиума ничего спрятать невозможно. Мне же посоветовал, закрой рот». Я исполнил команду, и все, что случилось потом, текло через меня к через уставшую сонную лошадь, склонившуюся попить воды после напряженного трудового дня. Воспользовавшись паузой, музыканты из приглашенного оркестра грянули тушь, затем принялись с непонятным усердием наяривать досаждавший мне модный фокстрот. Вмиг у меня отчаянно заболела голова. По-видимому, боль отразилась на моем лице, и кто-то из сидевших рядом с Вайскруфтом зрителей поспешил налить мне рюмку яблочной водки. Я глотнул содержимое, и всякая способность к запредельному видению вдруг оставила меня. Напоследок правда обожгла смутным предчувствием беды. Я пытался ухватиться за это предчувствие, овладеть им, но мне поднесли еще одну рюмку. Сил сопротивляться не было. Фокстрот с неослабевающей силой давил на психику. Я выпил вторую рюмку и даже сердечно поблагодарил за поднесенный мне яд. О том, что случилось после, можно сказать только одно. Смеркалось. В подступавших к Кайслебину сумерках из-за памятника Лютеру появилась полиция. Впереди шел офицер, за ним вахмистр и рядовой шуцман. Вахмистр и шуцман поднялись на сцену и прервали представление. Музыканты разом оборвали мелодию. Мне стало радостно. Я отдыхал до той самой минуты, пока начальник полиции не арестовал меня. «Гер профессор, прошу пойти со мной». «Что случилось?» — с испугу выпалил я. «Все объяснения в участке», — ответил офицер и приглашающим жестом указал мне дорогу. Я был вынужден подчиниться. Вот что отложилось в памяти в тот злополучный день.